Глава вторая. Проблемы множатся. Название: разящий. Тип: оружие ближнего боя. Класс: редкий. Материал: эргометаморфсталь, эргочувствительный полимер. Особенности: способен регулировать длину лезвия в зависимости от надобности одаренного. Способен регулировать мощность в зависимости от количества потребляемого эрго. Требования: 10-800 эрго. Охренительное оружие. С такими кинжалами, которые при желании могут превратиться в мечи, я смогу выполнять задачи любого уровня сложности. А регулировка мощности — это вообще имба. Клинок будет расти вместе со мной. Не удержавшись, распаковал и второй кинжал, который был назван смертоносный и обладал аналогичными свойствами. При желании кинжалы объединяются в одно целое и морфируют в двуручное оружие, вставил свой комментарий Доран Грей. Процесс весьма эргозатратный, но вскоре вы сможете это делать. Поверьте, в некоторых ситуациях это необходимо. Размеры зоргов высоких стадий эволюции могут быть внушительными, и поразить их ножичком будет весьма проблематично. Помимо всего прочего, клинок превосходно проводит силу. Вы сможете инициировать энергетический импульс на острие лезвия, когда оно будет находиться в теле врага, что позволит бить по уязвимым точкам в обход основной защиты. «Спасибо, Ас Доран Грей!» — искренне поблагодарил ректора за такой подгон я. «Пожалуйста, курсант Ярос», — улыбнулся ректор. «Будьте внимательны. Это разработка моих специалистов, о которой Асгарду знать не обязательно. Как только вы привяжете клинки к своей искре, описание изменится. Оно не будет отличаться от представляемых АКСН образцов». «Я вас понял, Ас Доран Грей», — заверил ректора я. «Об этой разработке от меня никто не узнает». «Очень хорошо», — подытожил ректор. «Теперь вернемся к вашим вопросам. Да, пользоваться общедоступным портальным залом нельзя. Но в питомнике Фурии есть неучтенный портал, который мы изготовили самостоятельно. Им вы и будете пользоваться во время вылазок под руководством магистра Вайдара». «Нет», — тут же возразил я. «Мне не нужна нянька. Тем более, что никто не сможет проследовать за мной в гнездо зоргов, если я того не захочу. Я буду действовать самостоятельно». «Я ожидал такого ответа. И принимаю его», — не стал спорить ректор. «По поводу команды. С этим вопросом все обстоит гораздо сложнее. Первое время вы не сможете обеспечить должный уровень безопасности вашим спутникам. На это вам попросту не хватит эрго. Да и посвящать кого бы то ни было в наши дела на данный момент преждевременно и слишком опасно. Элизу, возможно. Вы с ней связаны унарной связью, и один из способов ее усилить — совместное уничтожение зоргов. Алекс пока не готов, и вы сами прекрасно это знаете. В будущем вам обязательно понадобится Созидатель, ведь только он сможет безопасно извлекать нужные компоненты из поверженных зоргов. Алекс не лучший кандидат на эту роль, не тот потенциал, но с вашей помощью он сможет быстро набирать уровни, что позволит ему выполнять нужные манипуляции. Но, повторюсь, первое время вам придется действовать одному, а прокачивать группу только в учебных рейдах, охрану которых возьмут на себя мои люди. Со Светланой все еще более сложно. Пока мы с вами беседовали, Аса Кайрине прислала отчет предварительного осмотра вашей подруги. Она скоро к нам присоединится. У нее есть к вам несколько вопросов». «Как Светка? Она пришла в себя?» — тут же поинтересовался я. «Светлана в порядке», — успокоил меня Доран Грей. «Ее искру удалось стабилизировать, и сейчас идет установка нейросети. Когда процесс завершится, вы получите уведомление и сможете присутствовать во время ее пробуждения. Так удастся избежать возможных негативных последствий. Она должна увидеть знакомого человека». «Что с ее искрой?» — поинтересовался я. «Это мы у вас должны спросить, что произошло с искрой Светланы». Послышался знакомый, немного надменный голос Асы Кайрини, которая вошла в кабинет ректора. «Я вообще не представляю, как она смогла выжить. Расскажите максимально подробно, как происходила активация ее искры». «А я что? Рассказал, как было. Что Светку зацепило странным импульсом, когда я экспериментировал с аурой Тузика. Что ее разрывали равнонаправленные типы энергии. Как распалил собственную искру и старался помочь. Ну и обо всех дальнейших приключениях на Соргасе рассказал. Чего уж скрывать. Теперь мы все в одной лодке. Разве что о ментальной связи со Светкой умолчал. Странно это как-то. Надо вначале самому разобраться». «Уникальный случай», — возбужденно заговорила Аса Карини, которая со время моего рассказа расхаживала по кабинету ректора, ни на секунду не останавливаясь в неподвижности. «Ваша искра почувствовала искреннее желание помочь и поделилась своей энергией с искрой Светланы, что сбалансировало и стабилизировало ее, а потом и изменило структуру, сделав универсальной. Да, чуть менее мощной, но универсальной». «Ну, круто, блин», — сконфуженно ответил я. «И что со всем этим делать? Информация быстро распространится. Предупреждаю сразу, Светку я никуда не отдам. Я за нее отвечаю». «Доран?» — переадресовала мой вопрос ректору Аса Карини. «Предлагаю дождаться приживления нейросети», — осторожно начал говорить ректор. «Надо оценить потенциал Светланы. Мы постараемся уменьшить эти данные, если потенциал будет слишком высок. Но с сильными одаренными это работает не всегда. Например, ваш потенциал нам скрыть от Асгарда так и не удалось. У всех нейросетей есть секретный протокол специально на такой случай. Возможно, экспериментальная модификация нейросети, которую Креус Пратт разработал совсем недавно, справится с задачей, но полной уверенности нет. По крайней мере, мы в случае необходимости подправим Светлане тип используемой энергии, что даст нам время разобраться в ситуации». «Я расправ, Доран», — раздраженно ответила Кайрини. «Скрыть уникальную визуальную индикацию энергетики Светланы не получится. И это мгновенно привлечет внимание как наблюдателей Асгарда, так и форсовцев. А если ты не сообщишь это Асгарду, ты попадешь под подозрение. Я почему-то не сомневаюсь, что потенциал у девушки окажется высоким, а значит, у нас ее точно попытаются забрать». «Не-не!» — тут же замахал руками я. «Никаких забрать! Двух настолько сильных одаренных мне не оставят», — после долгой паузы ответил ректор. «Так сделайте так, чтобы все считали ее слабой», — выпалил я. «Не знаю, мол, искра сломалась или повредила ее во время спонтанной активации. Вам виднее, как все грамотнее обставить». «А это дельная мысль», — признала Аса Карини. «Можно установить Светлане скрытый блокиратор силы, который та сможет включать в нужные моменты, чтобы обманывать проверки. В итоге из универсала, способного работать как с конструктивной, так и деструктивной энергией, она со стороны будет казаться неспособной ни лечить, ни убивать зоргов. Асгард не станет с ней возиться и спихнет эту головную боль на Академию». «С такой легендой в Академии ей придется несладко», — задумчиво проговорил Доран Грей. «Ничего. Ярос будет рядом и сможет поддержать свою подругу», — улыбнувшись, проговорила Аса Карини. «Он же сам нам сказал, что в ответе за девушку. Заодно и присмотрит, чтобы та не сболтнула лишнего, а в рейда они могут ходить вместе». «Ярослав Юрьевич?» — вопросительно изогнув бровь, перевел Доран Грей стрелки на меня. «Согласен», — недовольно буркнул я, пятой точкой предчувствуя, какой меня ждет геморрой. «Эта парочка заядлых интриганов загнала меня в угол и не оставила шансов выкрутиться. Я очень хорошо знаю характер Светки. А с учетом того, что она втемяшила себе в голову, я уверен, она постарается не допускать ко мне конкуренток и на пушечный выстрел. А еще есть Элиза. В общем, меня ждут очень веселые деньки в Академии». «Вот и отлично», — подвел итог разговору Доран Грей. «Ваши занятия начнутся меньше, чем через цикл, курсант Ярос. Мы обязаны успеть подготовить вас к грядущим событиям. Время поджимает, и щадить вас никто не будет, поэтому начинаем немедленно. Отдохнете во время процедур. Ну, разве что могу выделить полчаса, чтобы вы смогли привести себя в порядок. А Сакарини будет ждать вас в медицинском корпусе, где подлатают поврежденные тела и установят первый имплант». «Мне нужен пространственный карман», — обозначил свою хотелку я. «Несомненно, но чуть позже. Для начала вам нужен хороший мнемоник, чтобы иметь возможность усваивать большие объемы информации и не перегружать мозг». По лицу Асы Карини было видно, что она еле сдерживает ехидный комментарий типа «было бы что перегружать». Но целительница сдержалась и промолчала. «Как только процесс будет завершен, ознакомьтесь с будущим расписанием занятий и подготовленными инструкциями по оптимальному развитию, которые я вместе с магистром Вайдаром в ближайшее время скорректирую, ввиду вашего увеличившегося наполнения искрой. Если возникнут вопросы или предложения, можем обсудить позже. Перед началом семестра вам надо успеть усвоить несколько ментограмм, чтобы магистру Вайдару было с чем работать на практических занятиях». «А что с форсовцами?» — уточнил я. «Что говорить по поводу нападения? портальном зале была не только Элиза, и о моем эпичном возвращении в Академию, скорее всего, уже всем известно. «Кто-то взломал оборудование портала и пытался вас убить», — спокойно ответил ректор. «Кто? Неизвестно. Но вы можете прилюдно обвинить во всем Карлоса. Да и вообще, продолжайте вести себя как раньше. Провоцируйте форсовцев. Список имен известных мне членов этого клуба я вам предоставлю. Параллельно привлекайте к себе как можно больше внимания. Участвуйте во всех соревнованиях. Побеждайте, растите в рейтинге. Набирайте себе в команду нормальных одаренных, чтобы призовые эликсиры доставались вам, а не форсовцам». «Да я так и собирался делать», — признался я. «Мы же договаривались». «Вот и отлично», — улыбнулся ректор. «Как только появится новая информация, я вам сообщу». «Жду вас в корпусе целителей, курсант», — подытожила Аса Кайрини, и, поднявшись с кресла, я поковылял к выходу. «Вот же вредная натура. Могла бы и прямо тут подлечить». В кабинете ректора после ухода Яроса. «Разумно ли было открываться ему?» — проговорила хмурая Аса Кайрини. «Он слишком импульсивен и непредсказуем. Если Яроса перекупят...» «Ты ведь сама сообщила мне, что не чувствуешь в нем гнили, Кайри», — устало откинувшись в кресле, ответил Доран Грей. «Поддерживать ментальное поле умиротворения такой силы невероятно трудно». И ректор выложился по полной. Хорошо, Кайри появилась вовремя и поддержала его. «Ярос пока еще не ограненный алмаз. Да, он не такой красивый и идеальный, как кристалл, но от этого он не перестает быть алмазом. Если направить его бешеную энергию в правильное русло, осторожно помогать советами, то он станет идеальным защитником людей. Первым из легиона, его предводителем, который поведет в бой тысячи одаренных. Я верю, что он сможет победить зоргов. Ну а насчет неотесанности, легко исправляется правильной женой. Кстати, что об этом думает твоя дочь?» «Ярос ее бесит», — рассмеялась Аса Кайрини. «Ты бы слышал, с какой яростью она рассказывала о его выходках. Один случай с личным Искином, которому Ярос придал внешний, причем весьма фривольный, вид Элизы, чего стоит». «Наслышан об этом», — невольно улыбнулся ректор. «Фурия показывала мне запись. Как считаешь, это не станет проблемой?» «Элиза очень сложный человек», — тяжело вздохнув, проговорила Аса Кайрини. «Характером и мозгами она пошла в меня. Умная, сдержанная, прилежная, сильная, чего уж скромничать. Но она слишком наивна и чувствительна, совсем как ее отец. А эмпатический дар сыграл с ней злую шутку. Ощущать похоть парней, которые постоянно раздевают ее взглядом, зависть менее красивых сокурсниц, что лишь притворяются подругами. Алчность, корысть, злобу, исходящие от людей. Не мудрено, что она предпочитает быть одна. Но Ярос ее зацепил. Она призналась мне, что совершенно его не чувствует, и она не знает, как себя с ним вести. А ведь Элиза привыкла отталкиваться от эмоционального фона человека при общении, а тут пустота». «Я так понимаю, пробить ментальную защиту Яроса не получилось. Но ты можешь поработать с Элизой», — проговорил ректор. «Не вижу смысла», — отмахнулась Карине. «Их тянет друг к другу, и это не пройдет никогда. Уж мы-то с тобой знаем это точно. Пусть все идет своим чередом. Меня немного напрягает появление этой Светланы. Когда я исследовала ее искру, то заметила странность. Сравнив искры Яроса и Светланы, обнаружила идентичный участок, хотя этого не может быть. Каждая искра уникальна». «И что же это значит?» — нахмурился ректор. «Пока не знаю, Доран», — грустно вздохнула Аса Кайрини. «Но между их искрами точно есть какая-то связь, и курсант Ярос намеренно умолчал об этом факте. Возможно, посчитал это личным и несущественным. Но любому целителю известна простая истина. Все, что касается искры одаренного, не может быть несущественным». Мимо Асы Виолетты я проскочил в невидимости. Встречаться с этой краснокожей бестией у меня желания не было. Потом как-нибудь задобрю секретаря ректора. Доковыляв до ближайшего телепорта, переместился в корпус воителей и конкретно так подзавис от количества народа. Одаренные вернулись в академию после каникул и пользуются последними часами перед началом нового семестра, чтобы поделиться новостями. Улицы заполнены компаниями людей с разным цветом кожи, и в порой совершенно диких по меркам землянина прикидах. В кафешках тоже было не протолкнуться, а взмыленные официанты носились между столами и разносили заказы. Мой внешний вид привлекал всеобщее внимание, так что я поспешил к ближайшему телепорту. «Ярос?» — окликнули меня. «Здоров, Алекс!» Натянув на лицо беспечную улыбку, обернулся к приятелю и протянул руку я. «Ты где был?» — зашипел парень. Но руку пожал, отчего я невольно скривился. «Проклятие, каждая косточка болит. Тут слушок прошел по академической сети, что тебя пытались убить», — взволнованно затараторил он. «И, судя по твоему внешнему виду, слух появился не на пустом месте». «Да хреном по всей роже», — отмахнулся я. «Меня так просто не возьмешь. Но вообще, да, какая-то гнида взломала портал и забросила меня на зараженную планету, где я пробыл 2 цикла, пока установка перезаряжалась». «И ты выжил?» — воскликнул Алекс. На нас и так оглядывались прохожие. А сейчас и вовсе абсолютно все курсанты поблизости повернули головы в нашу сторону. И такая тишина образовалась, хотя еще несколько секунд назад было довольно шумно. «Как видишь», — ухмыльнулся я, — «но Карлосу придется еще разок рожу начистить. Наверняка этот краснозадый причастен». Не упустил шанса выполнить просьбу ректора я. «Ладно, потом поболтаем. У меня мало времени. Надо привести себя в порядок и в больничку взглянуть. А то что-то хреново мне, мальца». Продолжил я играть на публику. «Надеюсь, ты не филонил все это время. При следующей встрече проверю». Не сомневаюсь, что если кто из курсантов еще не знал о нашей с Карлосом недавней дуэли, то стоило мне телепортироваться к общежитию воителей, как народ закопался в своей нейросетке и восполнил этот пробел. Запись всех боев есть в специальном разделе. Вот и отлично. Доран Грей не стал говорить, кто конкретно виновен в моем незапланированном вояже на Соргас. Но кому, как не Карлосу, было организовать такое? Вроде бы, кроме него, я больше никому дорогу перейти не успел, но это не точно. Есть еще букмекеры, которые наверняка точат на меня зуб. Ладно, неважно. «Привет, Лиза! Скучала?» — поздоровался со скином я, когда переместился в свою комнату. «Ты почему отключил голограмматор?» — обиженным тоном заявила Искин и без команды появилась напротив меня. «Да, надо бы добавить Лизе одежды. Одно дело побесить ее прототипы, совсем другое — наблюдать столь притягательную картинку каждый раз. Мысли ведь сразу уходят в совершенно неподходящую плоскость». «Упс», — ответил я Искину. Совсем из головы вылетело, что я отключил устройство. «Так лучше?» — напитав голограмматор Эргу, спросил я. «Намного», — томно проворковала в голове Лиза. «Нет, надо точно менять настройки Искина, а то никакого настроя на рабочий лад». Искин должен помогать, а не отвлекать. Придумал. Сделаю 2 режима. Рабочий и, скажем, релакс. О, и третий надо добавить, боевой. Поможет на полигоне. Жаль, что связь с Искином работает только в Академии. Но наверняка же есть имплант или какая другая приблуда, что позволит мне быть на связи с Лизой постоянно. Очень удобно, когда в голове всегда есть помощник, что подскажет, как лучше действовать в трудную минуту. Не всегда же есть время работать через нейросеть. Такие мысли посетили мою усталую черепушку, пока я отдирал от себя прилипший к коже экзоскелет и брел в санитарный блок комнаты. Ох, какой же кайф стоять под теплыми струями воды. Нет, я и раньше это знал. Но, во-первых, общий душ в моей общаге, где отсутствуют даже перегородки, и шикарная душевая кабина в комнате Академии. Это 2 настолько разные вещи, что и сравнивать их невозможно. Ну и во-вторых, мне хоть и приходилось довольно часто смывать себя кровь и пот, но, пожалуй, визит на Соргас установил мой личный рекорд по загрязнениям тела. Времени мне выделили не очень много, поэтому с огромным сожалением отключил подачу воды, которая, к слову, вытекала прямо из потолка 100 струек, напор и температуру которых можно было регулировать специальными сенсорами. Я осмотрел себя в зеркало. Да, до мастерства Элизы Светки как до Китая пешком. На коже остались свежие рубцы. Мне, в принципе, пофиг на шрамы, не на лице же. Но я думаю, что для опытного одаренного не составит труда убрать их. Надо будет попросить Элизу, заодно будет повод увидеться. Ладно, время уже поджимает, опаздывать я не люблю. Рюкзак с вещами хрен пойми где. Я сбросил его, когда вернулся в академию, так что придется напяливать курсантскую форму. Другой одежды в комнате нет. Но, открыв шкаф, обнаружил свои вещи, аккуратно разложенные по полочкам. Даже заказ для Алекса оказался на месте. Ну, красота же. Идти в корпус целителей в шортах посчитал неправильным. Так что все же пришлось влезть в форменные брюки и туфли. Да и удобнее они, надо признать. Но вместо рубашки нацепил чистую футболку. Так сказать, маленький бунт, ведь официальное начало семестра лишь завтра. «Привет, Элиза!» Нисколько не удивился я, увидев зеленокожую красавицу в процедурном кабинете, куда привел меня маркер, отправленный Асой Карине по нейросети. Девушка была одета в форменный белый комбинезон целителей, который достаточно плотно прилегал к ее идеально сложенному телу, и повторял все изгибы. Волосы заплетены в тугую косу, на лице боевой раскрас. В смысле макияж, который удивительным образом заставлял кожу еле заметно светиться, что делало Элизу еще более привлекательной. «Здравствуйте, курсант Ярос!» По-деловому поприветствовала она меня. «О, мы опять на «вы»? Может, уже раз и навсегда перейдем на «ты»?» — предложил я. «На «ты» будете общаться с особыми, которых таскаете на руках, курсант Ярос», — вставила шпильку Элиза. «У нас с вами чисто деловые отношения. Так уж вышло, что мне поручили подготовить ваше тело к имплантации, а отказаться от этого задания у меня возможности нет. Так что ложитесь и сохраните молчание». «Ревнуешь?» — невольно улыбнулся я. «Боишься, что конкурентки подсуетятся?» Выпустила воздух из легких Элиза. «Вы слишком высокого о себе мнения, курсант». «А то! Самое сильное одаренное сообщество!» Выпитив грудь вперед, важно заявил я, торжественно подняв вверх указательный палец. «Я жду, курсант!» Не оценила жест Элиза. «Эх, нет в тебе романтики, но мы это исправим!» Состроив грустную физиономию, обреченно проговорил я и начал снимать футболку. «Ты что делаешь?» — зашипела девушка. «Я разве говорила, что тебе надо раздеваться?» «Ну, так я думал, что мы до кучи еще и слияний искр проведем. Или ты не в курсе замысла сильных мира сего? Так я тебя сейчас посвятю, в смысле, посвящу. Ай, в общем, обозначь курс, и мы пойдем правильной дорогой в светлое будущее». «О, боги, за что мне все это?» Закатила глаза Элиза. «Ты вообще хоть к чему-нибудь можешь относиться серьезно?» «Не-а», — демонстративно зевнул я. «Так жить слишком скучно. Так мы сливаемся или нет?» «Ярос!» — возмущенно воскликнула Элиза, в то время как ее щеки немного изменили цвет. По всей видимости, это она так краснеет. «Выбирай выражение», — уже тише добавила она. «Твои словечки звучат пошло и двусмысленно». «Так в этом и весь прикол», — улыбнулся я. «Тем более ты наверняка в курсе, как наиболее эффективно прокачивать унарную связь. Думала, я не узнаю об этом?» «Ну все, ты меня достал, Ярос». Похоже, мне все же удалось окончательно выбесить Элизу. «Вылечить я тебя могу и в бессознательном состоянии». Ее руки мгновенно зажглись золотом, и меня накрыло энергетической волной, исходящей от девушки. На данный момент ее искра развита гораздо сильнее, и она рассчитывала этим воспользоваться. Девушка начала воздействовать на мой организм, и я тут же почувствовал, как потяжелели веки. Сон. Она хочет заставить меня заснуть. Вот же заноза. А как же ее слова, что все разногласия между одаренными должны решаться исключительно на арене? Но ничего, я тоже не лыком шит. Активация боевого режима, зачерпнуть десяток эрго, отчего уже мои руки засветились ярко-синевой, а потом резким движением поймать ладошки Элизы в свои. Девушка застонала от удовольствия. Наши энергии переплетались между собой, становясь одним целым, а глаза не отрывались друг от друга. Меня накрыло эмоциональной волной удовольствия, которая исходила от Элизы. Девушка пыталась это скрыть, но у нее ничего не получалось. На время слияния мы стали чувствовать друг друга на совершенно фантастическом уровне. Я никогда не испытывал ничего похожего. «Ярослав? Что происходит?» — послышался в голове голос Светки. «Кто там с тобой?» «Упс!» — промелькнула в голове мысль. Но это оказалось не самое страшное. Судя по яростно горящим глазам Элизы, она тоже это слышала. «Вот это я попал!»